«Так», — подумал Олег с облегчением, — «более ясного знака просто быть не может. Надо идти смотреть». Постройка, зажатая между задним рядом пляжных хижин и глухой стеной прибрежного ресторана, оказалась центром аюрведического массажа. Несмотря на ранний час, центр уже работал. Мало того, была даже очередь, состоящая из двух прогрессивных русскоязычных израильтян. Последний вывод Олег сделал по их коноплянной и вритным майкам. Оба были лысые, в очках, имели несколько ботанический вид и были увлечены беседой. «Что такое женитьба с точки зрения физики процесса?» — вопрошал один. «Это когда человек взял с собой в будущее поебаться, а оно по дороге протухло». «Именно!» — хихикал второй, тревожно косясь на Олега. «Женщина предлагает крайне некорректный контракт. Купить на все деньги много-много этого самого продукта оптом на всю жизнь. Но продукт-то скоропортящийся. Даже если сначала будет хорошо, очень скоро станет плохо. А мужчине надо немного, но чтобы свежее и разное. А это, кстати, указание природы, требующее распространения генома, а не мнение какой-то там церковной общественности или климактерических феминисток, которые в этой жизни не трахают уже никто, кроме инсульта. Короче, совсем разные бизнес-планы». Из этого разговора уже делалось ясно, что за аюрведа впереди. В такую-то рань поразился Олег. Не иначе, как кризис. Обычно он не соблазнялся на такие приключения. Но сегодня указание тени было слишком ясным. Аюрведа Маман оказалась пожилой жирной женщиной. Она принимала под гравюрой с изображением Раджи, кушающего радость жизни при помощи двух круглых от сала шакти. Маман спросила, какой массаж угодно будет господину. Услышав, что тот самый, поманила за занавеску. Олег уже испугался, но выяснилось, что она все же имела в виду не себя. Впрочем, радоваться по-любому было нечему. Оставшиеся две массажистки оказались почти такими же жирными, как аюрведа Маман, только моложе. Олег, конечно, знал, что женская полнота в местной эротической традиции считается шиком, чем-то вроде лишнего комплекта золотых украшений, ибо видно, что Раджа не заставлял своих шакти кормиться супом из кундалини. Но все-таки перестройка восприятия далась не сразу. Во время тщательно прорезиненной процедуры Олег думал не о происходящем, а о том, что братья по языку и культуре, шумно отдыхавшие за занавеской, могли бы вооружиться еще одной бизнес-стратегией, дополнить простыню с дыркой для члена, которой религиозные ультраортодоксы накрывают подругу, раскрытым на ее лице журналом «Playboy». Тогда, если часто менять журналы, взятого в будущее могло хватить надолго, даже при некорректном бизнес-плане. Весь последующий день он с неудовольствием вспоминал двух израильских туристов, будто именно они были виноваты в его моральном падении. И чего они так Гоа любят? Наверное, вавилонское пленение напоминает. За тенью он тоже наблюдал с легким отвращением. Но ее не в чем было винить. Наоборот, она старалась как умела. Невинная однодневка. Что еще она могла предложить? На следующее утро Олег почувствовал сильное желание уехать из Палалема. Выбравшись на солнце из своей хижины, он открыл карту Гоа, и после короткой гадательной процедуры тень мизинца уткнулась в окрестности пляжа Вагатор на севере. Добираться туда надо было несколько часов, и он стал собирать вещи сразу после завтрака. К вечеру Олег уже нашел себе пристанище на новом месте и отправился ужинать в Curlis. Бар на берегу, похожий планировкой на кинозал, где вместо фильма шел закат над морем. Космополитическая молодежь сидела за повернутыми к морю столиками и пила свежевыжатые соки. Вдоль кромки моря прохаживались два бугристых анаболических силовика, из тех, что начинаются с 100 килограммов и кончаются к 45 годам. Гоа. Морщась от слишком громкой музыки, Олег принюхивался к долетающему то с одной, то с другой стороны запаху марихуаны и думал. С чего я взял, что это действительно были указания тени? Может, я просто занимаюсь самовнушением? Есть такие пятна Роршаха. Просто кляксы на бумаге. Каждый, кто на них смотрит, понимает их в соответствии со своими психическими проблемами. Один видит кошек, другой — кровавых мальчиков, третий Пушкина, четвертый Папу Римского. Может, я просто превратил свою тень в такое пятно Роршаха.